Андрей же честно признавался, что не очень понимает, как играть в интеллектуальном концептуальном театре. «Я не очень люблю эти новые формы. Поэтический театр, интеллектуальный театр. Люблю, чтобы были люди, плоть, кровь. Это традиции русского театра. Но мне вообще интересно играть тогда, когда есть что-то еще неясное, какая-то тайна, которую предстоит разгадать. Выхожу на сцену и не уверен, как на этот раз поведет себя мой герой в той или другой ситуации. То есть, разумеется, общий рисунок есть, но детали, интонации, он живой, и тогда мне с ним интересно». В том же 1966 году начали репетировать пьесу «Славина интервенции». Для Миронова, игравшего роль француза Селестена, спектакль стал своеобразной прелюдией будущей эстрадной карьеры. Дело происходило в Одессе. Герои плели свою революционную интригу в кабачках и ресторанах, и вот тут Андрей решил блеснуть семейными музыкальными сокровищами. Александр Семенович напомнил сыну, как исполняются чудесные одесские куплеты. По инициативе Андрея в театр пришел Утесов. Он подарил Андрею старые песенки, которые в свое время поставил вместе с Менакером. И как-то, само собой, на сцене к Селестену прибилась компания из двух новых, придуманных Мироновым персонажей. Он играл одесского острика-куплетиста и распевал песенку «Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте вам». Второй герой Жульен, папа, старый, потрепанный жизнью и нежными чувствами, парижский шансонье пел в кабачке: «Любовь не картошка, не бросишь в окошко, она всех с собою манит. Сначала забвение, потом наслаждение, потом поясница болит. С ухоты ломоты и нету охоты вершить до конца жизни тур. Но все же, о боже, мы лезем из кожи, и все мы кричим: «Вив ламур!» Спектакль спектаклем, но Андрея стали приглашать с этим папиным репертуаром на капустники, вечера и концерты в Дом актера. Он становился самым популярным молодым артистом в Москве. На излете оттепели театр завладел умами молодежи сильнее, чем литература и кино. То было время, когда студенты создали свою московскую организацию театралов, дежурили ночами, у каждой группировки свой контролируемый объект. Касса «Современника», касса «Таганки», касса «Театра сатиры». Студенты, как сегодня сказали бы, контролировали билетный бизнес. Билеты распределяли между своими. В этом интересном смешении маленького бизнеса и большого искусства пульсировала энергия поколения, любовь к искусству, страсть к какому-нибудь стоящему полезному делу. Странное смешение. В театре сатиры появился молодой Марк Захаров, взбудораживший Москву постановкой карьеры Артура Уи в университетском театре. Теперь он ставил доходное место, но никто не ожидал эффекта взорвавшейся бомбы от старого доброго классика Островского. С Мироновым связано мое первое и самое сильное профессиональное потрясение. Этот человек явился отчасти соавтором доходного места. Он очень помог мне как режиссеру понять в нашем загадочном деле что-то такое, что я, возможно, не слишком понимал до встречи с ним. Вскоре я вместе с молодыми зрителями осознал, что его Жадов не просто редкостная актерская удача, счастливое истечение обстоятельств. В этом несчастном смельчаке Миронов материализовал наши тогдашние надежды, нашу волю, наше свободомыслие, совесть и веру. Он поднялся над режиссерской конструкцией, как полпред нового поколения, входящего в жизнь страны. Быть может, за тем, чтобы когда-нибудь встретить во всеоружии нынешние ветры обновления, выстрадать и подготовить их рождение. В доходном месте Миронов воссоздавал тот отчаянный, душераздирающий, в своей беспомощности нервный процесс, через который проходит большинство молодых людей по иным поводам, в иных измерениях и предлагаемых обстоятельствах. Но эту горькую волну отчаяния, эти удары головой о стену в поисках выхода, так или иначе люди познают всегда. Спектакль потряс Москву. Зрители прорывались в сатиру сквозь ряды конной милиции. В воздухе запахло громким скандалом. Ходили на спектакль по нескольку раз. жадно слушали жадовское откровение. Всегда были и будут честные люди, честные граждане, честные чиновники. Всегда были и будут слабые люди. Вам доказательство, я сам. Моей слабости вам нечего радоваться. Я не герой. Я обыкновенный человек, у меня мало воли, как почти у всех нас. Нужда, обстоятельства, необразованность родных, окружающий разврат могут загнать меня, как сгоняют почтовую лошадь. Но довольно одного урока, хоть такого, как теперь, благодарю вас за него, довольно одной встречи с порядочным человеком, чтобы воскресить меня, чтобы поддержать во мне твердость. Я могу колебаться. Но преступления не сделаю. Я могу споткнуться, но не упасть. Если вся моя жизнь будет стоять из трудов и лишений, я не буду роптать. Эти слова Миронов-Жадов говорил с авансцены, обращаясь в зал, в конце спектакля, улыбаясь доверчиво и нежно зрителям, как умел только он. От себя откровенно и чуть-чуть от имени преданных понятливых зрителей своему герою. Напротив театра сатиры жил невероятно напряженной жизнью театра «Современник». В том же 1967 году Галина Волчек поставила обыкновенную историю по роману Ивана Александровича Гончарова. Молодой человек, как родной брат, похожий на Жадова, Александр Адуев обкатывался на дорогах российской жизни, утрачивая идеалистические иллюзии. Олег Табаков играл тоже искреннего, тоже пылкого, тоже восторженного мальчика. Его главный оппонент, тонкий, умнейший дядюшка Адуев, Михаил Казаков, аккуратно, иронично и мудро обламывал племянника, да так что сам пугался результата. Герой Табакова вставал на правильный путь. Обыкновенная история на долгие годы осталась в репертуаре «Современника». На спектакль сатировцев обрушились гонения. В нем увидели намеки и аллюзии, недопустимые с точки зрения тогдашнего начальства. Постановка Захарова вылетела из репертуара уже в конце сезона. Для театральной общественности это было сильное потрясение. Впрочем, многое зависело и от места действия. Московский театр сатиры был благополучным, традиционно невредным, по сути, своим театром. От него чиновники не ожидали никаких подлостей. И вдруг этот шум, эти споры, ненужные аллюзии, сатира для нормальных зрителей. Они должны получать удовольствие, немного зубастые критики, много юмора, хитрых и бесхитростных интриг, танцев и песен. В 1968 году Миронов преподнес зрителям свое главное звездное блюдо — графа Гешу Казадоева. Он и сейчас гипнотизирует.